Я ожидал, что раненый упадет без сознания, все же, рана была не столько глубокой и смертельной, сколько болезненной и неприятной, но тот развернулся и метнулся вниз по лестнице, продолжая орать, а его крики эхом отражались от стен пустого второго яруса. Вот же, выругался я и устремился за ним чуть ли не бегом, на ходу снижая мощность. Людоед запнулся на последней ступеньке лестницы, пошатнулся и упал, ударившись почти отрезанным плечом. Крик оборвался, предоставив мне возможность морального выбора, добить оглушенного раненого или обойти. Я предпочел первое, уже был печальный опыт, когда лишенный сознания противник внезапно появлялся у меня за спиной. Как-нибудь я смогу договориться с собственной совестью. Сделать злодейство я не успел, потому что раненого сперва окружили еще 4 человека, с поразительной ловкостью подбежавшие к нему и склонившиеся. Первым желанием было попробовать достать всех. Потом я подумал, что можно бы и проследить, куда они пойдут, но тут сработали две вещи. Страх, что противников окажется слишком много. Трое разведывали этаж сразу же после шума. Представить, что выжившие со стоянки могли себе позволить такую расточительность ресурсов, я никак не мог. Один, максимум, двое. Значит, либо врагов слишком много, либо они безрассудны, в чем я вполне мог их упрекнуть после безбашенных атак, но все же склонялся к первому варианту. Вторую вещь я объяснить никак не мог. Вероятно, эта память пробивалась через блокировку шока последних событий, но я уверенно, убрав фонарик в карман пальто, взялся за резак обеими руками, чтобы уж точно не промахнуться, и принялся методично направлять оружие на врагов. Резак я почти не вращал, только сделал 3 перехода. На каждого людоеда я затратил не больше 2 секунд, а потом, не отводя лазер, прикончил и однорукого. Кирилл, к счастью для него, воздержался от комментариев. Поэтому, когда я спустился вниз, успокоившись лишь на толику, получил возможность не отвлекаться на болтовню с техником, но осмотреться хорошенько и прикинуть, что происходит на самом нижнем ярусе. Там было жарко, тепло едва ощущалось у лестницы, но зато, когда я ступил на засыпанный всяческим мусором пол, обратил внимание, что температура внизу минимум на 10 градусов выше, чем на втором уровне. Аво, 23 по Цельсию, опроверг мои догадки Кириллу. Жара, но электричества здесь нет. Сам вижу, ответил я и снова зажал нос. Источником жара были многочисленные бочки, в которых горело все, что могло гореть. Картон, доски, пластик, одежда, неважно из какого материала. Неудивительно, что треск множества костров забивал почти все шумы сверху, и попутно объяснял, отчего людоеды были покрыты грязью, а некоторые блестели. Пот от жара и копоть, перемешанная с грязью в различных оттенках, давали тот странный окрас и блеск, и носителей этого блеска здесь имелось предостаточно. Если смотреть издалека, то все было похоже на огромный муравейник, даже цвет в итоге был почти таким же, только вызывал отвращение и желание передавить всех его обитателей. Медлить дальше было нельзя. К счастью, источник света здесь не требовался, поэтому я сменил фонарик на пистолет. Гудение в правой руке и хороший дальнобой в левой. Уверенности было, хоть отбавляй. Я шагнул вперед, наступив на одно из тел, смотреть под ноги было некогда. Я высчитывал количество врагов, и оно уже перевалило за 20. Неплохо для начала, но хотелось бы поменьше, попроще. Теперь надо было привлечь к себе побольше внимания. Похоже, они не заметили, что раненого никто не унес, и, более того, спасатели сами слегли. Лестница располагалась в углу яруса, так что у меня было целых 2 стены для защиты. Прицелившись получше, я выпустил стальной снаряд из электрического пистолета. Оружие лишь слегка завибрировало прежде, чем сделать выстрел. Но за мушкой я успел увидеть дернувшуюся голову и, еще не успев опустить пистолет, уже наблюдал за падающим телом. Это отличный посыл всем остальным. Падающий опрокинул на себя бочку, вызвав сноп искры не столько суету, сколько настоящую панику. Мне не нужно было свистеть или привлекать внимание иным киношным способом. Этот и так оказался достаточно эффективным. Теперь можно спокойно убрать пистолет обратно, чтобы не потерять его в схватке, увеличить мощность луча и ждать нападающих. Володя где-то дальше, у него на камере нет бликов. Вероятно, отгороженное помещение или что-то еще, быстро проговорил Кириллу. Так что, если думаешь задержаться, передумай. Не задержусь, и эти здесь не задержатся тоже. Наверняка махать мечом сложно, не ткнешь, только рубить и можно, а он, зараза, тяжелый. со шпагой все в точности наоборот. Но эта хрень, которая напоминала меч из «Звездных войн», сочетала в себе исключительно плюсы классического холодного оружия. И это сочетание не могло меня не радовать. Людоеды решили атаковать толпой, скались, обнажая еще местами чистые зубы, которые резко контрастировали с перепачканной кожей лица. Они, как один, расчехлили кто ножи, кто тесаки. У некоторых в руках оказались дубинки. Такая толпа на улице и в мирное время могла вселять ужас. А сейчас от таких простым выжившим следовало бы держаться подальше. Дождавшись, когда они подойдут поближе, я резко взмахнул рукой, прочертив почти ровную линию на уровне шеи. Было бы идеально, если бы они еще были одного роста. Разогретый лазер, который уже начал даже мне греть руку, выдавал приличную мощность, совершенно неприличную для источника питания размером с несколько батарей типа S, и даже быстрого взмаха оказалось достаточно, чтобы пройти через кожу и разрезать большинству нападавших сосуды. Те, кто ростом не вышел, лишились зубов и губ, а потому я сразу же махнул второй раз, покончив по меньшей мере с пятеркой атакующих. Далее пошла вторая волна, уже более осторожно и распределенно. Они не держались в линию, они старались максимально обойти меня со всех сторон, но в этой тактике они просчитались. Я отбросил в сторону все свои мысли о скрипящих непритершихся сухожилиях. Пользуясь скоростью резака, я сперва обездвижил тех, кто двигался на меня с левой стороны, затем внезапно переключился на крайнего правого, а затем, пока остальные пребывали в полнейшем замешательстве, прикончил остальных. Итого, минус 10 противников, которые могли бы доставить мне массу проблем. На удивление, остальные разбежались. Стало тихо настолько, что можно было слышать треск в разных бочках. Горящее топливо, какого бы вида оно ни было, щелкало, трещало и даже взрывалось. Я проверил всех распластавшихся на полу людей. Живых среди них не было. Даже тот, кто лишился зубов, ему досталось прямо по основанию черепа, так что смерть его была быстрой. Опять задумался насчет гуманности всего происходящего, поторопил меня Кирилл. «Нет, просто думаю, что за адская хреновина этот лазер», ответил я и поспешно выключил разогретое устройство, потому что оно уже начало жечь мне руку. «Потом, все потом, не смею отвлекать». Нижний ярус оказался гораздо меньше двух других, и сперва это меня напрягло, потому что я обошел все бочки, прошелся по стенам, но никак не мог понять, куда исчезли остальные. К счастью, здесь даже самые дальние углы отлично освещались, поэтому я мог легко увидеть нападавших с любой стороны. «Да что за», — выдал я, когда сделал полный круг по залу, по площади примерно лишь в треть от залов выше. От бессилия хотелось разворотить все эти бочки, но тогда я бы лишился света. «Здесь должна быть дверь, или люк, должны быть», — смотрю, — ответил Кириллу. «И что бы ты без меня делал? Если тебе весело там, на базе, предлагаю в следующий раз поменяться». Обувь прилипла к чему-то на полу и поспешно вытер подошву о, вероятно, более чистый квадрат пола. «Но ты не согласишься». «Не соглашусь, верно. Долго еще анализировать будешь? Смотрю твои записи. У тебя все прекрасно видно, но вот секунду». «Да, точно, вижу. Иди в угол, не надо меня наказывать». «Так себе шуточка». «Между прочим», — отозвался спец, — «в угол, дальний от лестницы, найдешь там дверь, или люк, ты же говорил про три яруса». «Говорил, но здесь что-то не то, разберешься, пройдешь, а я составлю новые планы, и мы посмотрим». А записи от Володи, на его камерах этого не видно, а перемещение было слишком хаотичным. «Я могу тебе точно сказать, ярус точнёхонько внизу, без тоннелей, если у тебя вдруг клаустрофобия». «Да, шеф, иду проверять, шеф». Язвительно бросил я и направился к дальнему углу, который до этого момента уже прошел дважды. «Ага, люк», я потянул за прочную рукоятку. «Без тебя, Кирилл, я бы, может, и обошелся, но вот без резака, точно никак», добавил я и снова повернул кольцо. Глава 18. «Гребаные землекопы», думал я, аккуратно прорезая толстенную сталь. Она была явно толще, чем цепь на входе, и даже толще, чем листы брони в двери убежища на стоянке, поэтому резак шел уверенно, но медленно. Металл постепенно прогревался вокруг зоны резки, краснел, светлел, но, когда луч лазера сдвигался вперед, процесс шел вспять. Но продвигался я чертовски медленно. «Если будет следующая операция, положи мне сварочную маску». «Ага», — попросил я, одновременно с этим смаргивая слезы, что проступили на глазах, заболевших от яркости пылающего металла. Если следующий раз наступит, вы действуете непростительно медленно. Мы, вспылил я, почему-то наша поддержка в самые неподходящие моменты отваливается. Не кажется ли тебе, что причина медлительности кроется именно в этом? Ничуть, ты мог бы втрое быстрее пройти через уровни и уже сейчас. Кирилл, лучше заткнись, раздражаешь. Даже если он делал это нарочно, чтобы я поторопился и не сюсюкался с противником, он все равно меня раздражал. Как назло начинал бубнить и нудить прямо в ухо, а я не мог от него избавиться. И как я только раньше его терпел. Очередная порция стали ухнула на несколько метров вниз и люк поддался. Я ожидал увидеть все, что угодно, но только не темноту. Особенно после того, какие костры горели на третьем ярусе. Пока я всматривался в бездну, оттуда прилетел короткий, с обоюдоострым клинком не больше 8 сантиметров длиной, метательный нож, проткнул пальто и жилет, ударился лезвием о бронерубашку и упал обратно. Ждать, когда следующий клинок прилетит в мне в незащищенное лицо, я не стал и откинулся назад. Люк был достаточно большим, а вот высота. Хотя метко бросить вертикально вверх нож едва ли можно на 10 метров. Я сжал фонарик и лазер, отступил еще на шаг назад и, немного разбежавшись, прыгнул в квадратный проем. Времени полета хватило для того, чтобы успеть проклясть все на свете. Где-то посередине мысленных пожеланий я приземлился, ударившись пятками в бетон. Фонарь мне удалось удержать в руках, несмотря на то, что по инерции тело понесло дальше, и я буквально против воли приземлился на пятую точку. Пожалуй, стоит уделить время тренировкам, хотя о чем я, если мышцы тоже синтетические, они не увеличатся в объеме и не получат ничего нового. Надо просто приноровиться использовать их правильно. Но лучше бы мне выдали очки ночного видения или сделали фильтр на глаза. Черт знает, какие технологии лучше, но сравнительно узкий луч света не позволил мне вовремя увидеть противников, одновременно бросившихся на меня с разных сторон. С первым мне удалось разделаться очень быстро, лазер прошил его насквозь, не пришлось даже шевелить руками. Мое обоняние настолько привыкло к мерзким ароматам глубоких подземелий, что я совсем не ощутил запаха горящего мяса, хотя характерное потрескивание донеслось до моих ушей весьма отчетливо. Второй в это время совершил ошибку, свойственную всем прочим. Попытался ударить меня ножом в грудь. Пара синяков после этих бесплодных попыток останется, спору нет, но ожидаемого результата нападавший и близко не добился. Мне пришлось лишь удивиться тому, откуда у них столько ножей и страстное пренебрежение к огнестрелу. Да, застрелить меня тоже было бы совсем непросто, но то, что из нескольких нападавших все дружно использовали лишь холодное оружие, меня немного напрягало. Вероятно, у людоедов был какой-то сдвиг по фазе или они просто использовали оружие еще и для того, чтобы разделывать тела. В таком случае я мог порадоваться бронежилету, иначе помимо ран мне бы грозило заражение крови. Удар ножа помимо неприятного покалывания после удара вызвал еще и бурю праведного гнева. Даже не высвечивая людоеда фонариков, я наотмашь ударил его правой рукой. В дополнение к уже привычному скрежету я услышал гулкий удар, точно вмазал не кулаком, а кувалдой. Давление на грудь тут же исчезло, а я прежде махнул лазером и лишь потом, фонариком, чтобы посмотреть, куда отлетел еще один людоед. В метре от меня никого не было, как не нашлось тела ни в двух, ни в трех метрах в стороне. Мощный удар заставил врага улететь на десяток метров, приложиться о жесткий угол, то была прямоугольная колонна фундамента, уходившая еще глубже в землю, что несомненно вызвало мгновенную его смерть. Однако удивился я в сотый раз с момента пробуждения в лаборатории Кирилла. И не говори, голос техника звучал примерно в том же тоне. Кажется, ты вошел во вкус, не уверен, что понял, как это сделал, но мне нравится, признался я и направил фонарик по направлению движения. Кажется, до Володи не так далеко, метров 50, мои карты не врут. Фонарь уперся в стену. Я еще раз прошелся лучом вокруг, чтобы убедиться, рядом нет ничего и никого, кроме бетонных опор фундамента. Следы раскопок бросались в глаза, да и сама конструкция выглядела так, будто она сперва была отстроена, потом завалена грунтом на уровень, а потом ее раскопали, причем сделали это уже людоеды. Странности на старой военной базе, которую продали для торгового центра, имелось предостаточно. Я старательно запоминал все это, чтобы потом сформировать нормальный отсчет и, поймав себя на этом, завис на пару секунд, все-таки, что-то в памяти шевелится. Шевелится о том, чем я занимался в прошлом году, если верить рассказам Владимира, Кирилла и полковника Королева. Неспроста я замечаю все эти особенности зданий, высматриваю позиции. С каждым часом я все больше убеждаюсь в том, что какие-то армейские черты во мне сохранились, несмотря на разрушенное и созданное заново тело. Моим последним препятствием стала дверь, сколоченная из двух слоев 5-сантиметровых досок. Не самая серьезная защита, резак почти мгновенно прошел через волокна, разделив петли и полотно. Я едва успел вовремя отскочить в сторону, потому что тяжелая дверь упала рядом со мной. «Эй, сучки!» Ощутив собственную мощь, я начал наглеть, и проявилось это, прежде всего, в речи. Свет заставил зажмуриться ближайшего людоеда и, пока он мешкал, я пронзил его лучом резака. «Кто следующий?» Но следующих не оказалось. Я махнул фонарем влево, махнул вправо. «Никого. Денис, я здесь», — не слишком внятно промычал Воронков. «Живой, славно». Я бросился на звук и, не успев еще внимательно осмотреть напарника, уже слушал, как бубнит Кириллу. Показатели в норме, сердцебиение в порядке, переохлаждения нет. Сделав усилие, чтобы слушать внешний шум, мало ли, кто может приближаться, я вернулся в реальность и одним движением прорезал стяжки. Не обжег, скорее из вежливости поинтересовался я у напарника. «Нет», — соврал он, тут же бросившись растирать место, перетянутое пластиком. Секундой позже он уже сам пытался сдернуть стяжки с ног и вскоре стоял рядом со мной. «Ну ты молодец, конечно», — бравурно высказал он, все еще в смятении от всего произошедшего. «А то я не знаю», — фыркнул я, тихо радуясь тому, что теперь я не один. «Рад, что тебя не съели. Что-нибудь удалось заметить?» «Да я очнулся лишь пару минут назад», — взволнованно воскликнул Воронков. «И, знаешь, как-то мне здесь было немного не по себе. Мы на 4-м этаже, под землей», — добавил я, и это возымело свой эффект. «Мать их, ублюдки утащили-то. Где снаряжение?» Я принялся водить фонариком по небольшому помещению, пока не обнаружил почти нетронутый рюкзак. «А, все нормально, кажется». Пока Владимир приходил в себя, я добрался до сумки и швырнул ее напарнику. «Проверяй. Если чувство небывалой силы вызывает приличную эйфорию, то спасение товарища и ощущение превосходства придает совсем уже невероятную силу. Я словно был на голову его выше, хотя даже слегка сутулившийся, Владимир все равно превосходил меня в росте». «Все на месте», — успокоил он меня. «Возвращение наверх отняло на порядок меньше времени, чем я спускался в эти подземелья. На этаже с коробками я все же не удержался и поджег их. Пока не занялось пламя, мы постарались побыстрее выбраться наверх». «Ну и ну», — только и смог ответить мне Воронков. «Вот так влипли». «Ничего не говори», — отмахнулся я. «Кирилл, ты с нами или у тебя опять проверки?» с вами», — пробурчал техник. «Вам несказанно повезло, что вы выбрались оттуда живыми». «Ну так», — воскликнул я, — «все благодаря твоим технологиям. Сейчас найдем дрон и двинем обратно. Есть какие-нибудь мысли о людоедах?» «Мысли есть, конечно», — задумчиво выдал Кириллу. «Есть, и много, но ни одна пока что не дает нужного мне ответа, который объяснял бы поведение людей, что уже через месяц с небольшим бросились жрать себе подобных. У меня имеется лишь один вариант. Мы пока ищем и тебя очень внимательно слушаем», — добавил я, шагая по коридорам торгового центра в поисках секции с электроникой. «Теперь уже никто не мог помешать нам заниматься первостепенной задачей. Есть такая теория, которую очень часто любят применять в инклюзивном образовании», — начал Кириллу. «Только, пожалуйста, не умничай. Ну, это же просто. Когда всех и сообразительных, и не очень, гребут под одну гребенку, якобы. На самом деле, это, конечно же, не так, но суть не в этом. А в чем? В том, что отсталые тянутся за остальными. Так и здесь, все люди с пороками, которые общество не поощряет, тянутся за нормальными. Казалось бы, все идеально. Но факт в том, что пороки делятся на два типа: генетические и приобретенные из-за неправильного воспитания. Но и здесь во многом сказываются особенности самого человека. Я же просил не умничать, — протянул я. А я и пытаюсь объяснять научно-популярно. Короче, в каждом человеке есть это дерьмо. Те, кто начинает мародерствовать, хотя 20 или 40 лет жили вполне прилично. Те, кто идут зверствовать на войну, до того просидев 10 лет в офисе и перебирая бумажки. То есть я тоже к таким отношусь? В некоторой степени да, но ты сдерживаешь все свои порывы, если они у тебя есть. По крайней мере, я уверен с очень высокой степенью вероятности в том, что ты не бросишься жрать себе подобных, насиловать или убивать младенцев. Я бы тоже хотел в это верить. Я же не помню, чем занимался в последние месяцы. Уверен, что ничего подобного в твоей практике не было. Перешел к утешениям. Мне жилетка, чтобы поплакаться, не нужна. Нашел. Вмешался в нашу перепалку Воронков, отдалившийся от меня на несколько рядов. Добравшись до него, я обнаружил, что у него в руках приличных размеров коробка, тяжелая, ограждающая коптер от посягательств извне. Только бы он работал, выдохнул я, вытаскивая технику наружу. Внешнее устройство оказалось абсолютно целым. И, пока я его рассматривал, Воронков прихватил еще и пару ноутбуков, засунув их в рюкзак. Попытка запуска в зале торгового центра оказалась успешной. Противное жужжание стало тому доказательством, и я поторопился убрать дрон. Мы собрали недостающие компоненты в той же секции и спешно убрались прочь. Хотя в зале не осталось никого, я не горел желанием дождаться мстительных собратьев-любителей человечины. И все же интересно, куда они все подевались? Кирилл бросил нам эту мысль совершенно внезапно. Я думал, что я всех порешил, уверенно отозвался я. Сомнений нет, Денис порезал немало, подтвердил Воронков, вызвав при этом внутри меня чувство какой-то невероятной гордости. Точно я уже целую страну спас, точно не всех. Я сейчас пересматриваю записи и мне не кажется, я точно уверен, минимум десяток этих сволочей где-то скрылось. Думаешь, теперь нам надо опасаться темных переулков? Да в этом городе надо всех опасаться, отозвался Володя. И переулков, и подвалов, и тронутых вождей в убежищах, поддакнул я. Мы тут сами по себе, так что зря переживаешь. Мы осторожничаем, как можем. Ну, вот и хорошо. Я все равно за вами присматриваю, выдал Кирилл еще одну прописную истину. Значит, ваш план прежний – разведать вглубь города, убедиться, что путь чистый двигаться. Пройти вам предстоит немало, так что не думаю, что есть время на помощь кому-то еще. Сколько бы людей в вас не нуждалось, с нажимом добавил он. Хорошо, хорошо, в рыцари играть не будем, отозвался я и посмотрел на напарника. Тот уверенно кивнул. Наши поиски верного пути немного затянулись. Вместо пары часов потребовался почти целый день, зимний и короткий. В доказательство этого стянувшие небо серые тучи лишали нас и без того малого количества света. Инфракрасных камер в свободном доступе не было, отдел нас ими не снарядил, а это означало, что нам придется скорее найти место для ночлега, чем запускать дрон в сумерки. Толку от этого не будет, а жужжание в темное время привлечет ненужное внимание. Может, вернемся на подземную стоянку? Словно прочитав мои мысли, спросил Воронков. А я думал, что тебе претит мысль спускаться под землю, фыркнул я, но, убедившись в нормальной реакции напарника, тут же добавил, не вижу в этом никаких препятствий. Дорогу назад мы отлично знали, и, невзирая на начавшийся легкий снег, еще сильнее ухудшавший видимость, до окраин города мы добрались безо всяких проблем. Даже увязнуть в сугробах толком не получилось, не позволяла обувь. Да и ветер скорее переметал поземкой снег с места на место. Наше внимание задолго до момента прибытия привлекла пара прожекторов, которых точно не было несколькими часами ранее. Не очень похоже, чтобы местные решили вдруг в такую погоду выбраться на поверхность. Владимир скинул с плеча винтовку, и я последовал его примеру. О резаке стоило забыть. По источнику света на открытой местности откроют огонь со всех сторон. Лучи были направлены как раз примерно в зону, где располагался вход на стоянку. Издалека доносился шум, но как-то смутно и сумбурно. Без стрельбы и грохота, точно кто-то пытался сделать все тихо, но у него никак это не получалось. Пользуясь тем, что кто бы ни находился перед нами, он был сосредоточен на своих делах, мы незаметно подобрались поближе, одновременно с этим высматривая все точки в округе, чтобы Кирилл через свои программы смог определить количество противников и степень опасности. Но в округе на возвышенностях мы никого не заметили, что позволило нам добраться аж до самой улицы, на которую выходил пролом в заборе. Центральный вход находился в стороне, и именно его избрали целью таинственные люди на четырех внедорожниках. «Только этого нам еще не хватало», — выдал Кириллу. «Я бы попросил вас поскорее убраться отсюда». «Ты?» — уточнил я скептически. «Нет, Королев. Он отслеживает все спорные моменты по вашей операции». «Черт!» – выругался Воронков. Спрятавшись за забором, мы продолжали наблюдать, как только что закончившие настраивать прожектора, к основной группе спустились еще четверо, и общая численность противников в зоне видимости превысила десяток человек, хорошо вооруженных и грамотно экипированных, готовых штурмовать не стоянку, где укрылось 30 мирных, а целый лагерь боевиков. «Предлагаешь уйти?» – тихо спросил я напарника, но Кириллу все равно услышал. «Я бы не советовал идти против королевы, сейчас ему не нужны проблемы. Я бы тоже», – засомневался Воронков, – «но там люди». «Вы издеваетесь?» – простонал техник. «Мне королева вам напрямую подключить, но мы были уже слишком близко к пролому в заборе, чтобы бросить мирных». Двигаясь настолько медленно, насколько это возможно, я проскользнул первым, а за мной с молчаливым согласием. То же самое сделал и Воронков. «Нет, вы точно издеваетесь», — сердито воскликнул Кирилл. Глава 19. Вступать в схватку с противником, на сей раз хорошо вооруженным, у меня не было никакого желания до тех пор, пока мы не убедимся в преимуществе над ним, тактически или иным образом. Все же люди в убежище пока находились под надежной защитой, да и оружие у них тоже имелось. Двое против 16 – это ничего. Добавив к нам еще хотя бы троих-четверых стрелков, да еще и с разных сторон, обеспечив попадание противника под перекрестный огонь, мы бы без труда получили то самое долгожданное преимущество. Переговариваться мы не стали. Кирилл тоже затих, что было мне только на руку. Я теперь не отвлекался на его болтовню и мог спокойно отслеживать перемещение вооруженных людей, а заодно прикинуть, что они собой представляют. План планом, однако учесть наличие противника в непосредственной близости от себя и неразведанную местность впереди, и вот уже вариантов для меня никак не оставалось. Почему только Королев решил отправить нас подальше? Наши фигуры в темных пальто, удаленные от источников света, оставались незамеченными. Забор из плит отлично скрывал нас добротной тенью, в которой мы расположились неподвижно на некоторое время. Кто-то из вооруженных выдавал в себе армейскую выправку. Кто-то вальяжно стоял, опершись на ствол автомата. Точно на прогулку вышел, а не собирался нападать на кого-то. С другой стороны, они властвовали в этой зоне города, а потому считали, что для них здесь нет никаких противников. Вполне вероятно, что каждый в этой банде минимум имел подготовку и мог убивать людей. С легким вооружением я не заметил никого. Автоматы и пулеметы. Хороший калибр, который если не пробьет мой бронежилет, то оставит ощутимый след. И мне повезет, если это будет один выстрел и не в голову. Группа постепенно начала заходить на территорию, оставив у машин двоих. «Будем ждать?» – спросил Володя, когда мы, прижавшись спинами к забору, уселись в ожидании лучшего момента для начала действия. Я лишь кивнул в ответ. «Тогда доберемся до часовых, снимем их, обеспечим наши тылы и двинем следом». После этих слов он глянул через пролом наружу, нахмурился и покрутил головой, осматривая улицу целиком. «Не думаю», — продолжил он также едва слышно, — «что по ту сторону нет никого, кто бы не присматривал за происходящим. Лучше я проверю сперва, а потом дам тебе сигнал». И он, как только последние из 13 прошедших мимо нас, скрылись на стоянке, выскользнул на улицу и тут же, избегая лучей света, отправился обследовать возвышавшиеся над проезжей частью руины. «Я дам тебе сигнал, когда буду уверен, что все чисто», — услышал я в наушнике и остался ждать. Как оказалось, шило в одном месте не дало бы мне усидеть, если бы к беседе не подключился наш техник. Я еще раз переговорил с Королевым, и он согласился, что ваш вариант допустим. Но он настаивает на том, чтобы ты слушался Воронкова, как более опытного специалиста. Не лезь раньше времени. Знаю я тебя. Пришлось повиноваться, чтобы не создавать дополнительных проблем ни себе, ни людям поблизости, ни полковнику Королеву в особенности. И продолжал наблюдать за входом на стоянку. Снизу не доносилось ни звука, пока, наконец, оттуда не выскочила пара бойцов. Они пронеслись через ворота, словно за ними кто-то гнался, а потом скрылись за внедорожниками. Но уже через полминуты с той же скоростью они мчались обратно, уже держа в руках массивный кейс. «Один готов», — отчитался Владимир. Вовремя его отвлекли. «Еще один остался. Ему оставалось жить считанные секунды. Теперь твой выход. Можешь уже не маскироваться, мы осмотрели все. Подтверждаю, в зданиях поблизости больше никого нет», — монотонно отчитался Кириллу. Я глубоко вдохнул. Раз, другой, третий. Одно дело — резаком кромсать людоедов, которые вооружены не более чем ножами, и совершенно другое — пара автоматчиков, и подбираться к ним мне предстояло по большей части по отлично освещенной улице. Была не была, Пистолет работает почти бесшумно, у них нет прикрытия совершенно, только вот сами они об этом не знают. Преимущества моего положения быстро сложились воедино. Как только быть с их связью, я пока не решил, а очень может быть, что ее и не имелось вовсе, если глушилка срабатывала почти на всех допустимых частотах. Поэтому я решил взять наглостью. Несмотря на побитый вид, я надеялся, что мое появление вызовет некоторое смятение в редких рядах противника. Хм, надо же, редкие ряды. Я фыркнул почти в голос, потом подавился и закашлялся. Эй, кто здесь? Вот и пошел мой план по... Неважно, в общем, но срочно пришлось составлять его заново. Я спросил, договорить парень не успел, потому что сунулся через ворота прямо на меня. Даром, что я пытался откашляться, и первая пуля прошла мимо из-за дрогнувшей руки. Ах ты ж, и тут же исчез. Нарываться на вражескую очередь я не планировал, а потому прижался к стене, но выстрелов не последовало. Я рухнул в сугроб, вскинув пистолет, на этот раз почти одновременно с противником, который тоже присел, упер приклад в плечо, но, пока соображал, доводил стволом, не успел опередить меня. По итогу почти бесшумный выстрел свалил его на спину, не взметнув ни снежинку при падении. Теперь второй может заметить упавшего. Я рывком вскочил на ноги и, утопая в сугробах, помчался к проему. Я сам, услышал я Владимира, и изо всех сил попытался затормозить в сугробах. Вместо этого ноги заскользили вперед, неся тело к воротам. Бетонный забор же кончился как раз в тот момент, когда я только-только смог остановиться и заставил себя не упасть. Аркх раздалось рядом, и второе тело мешком шлепнулось рядом с плитами. Вот так вот, гордо добавил Владимир. Вскоре он оказался рядом, а я в это время успел осмотреть автомобили, правда, только внешне. Разномастные внедорожники, среди которых были и раверы, чудом пережившие катаклизм, и патриоты, чье существование в данных условиях вызывало куда меньше вопросов, за долгое время использования приобрели массу царапин. Напоминали они вид каких-нибудь африканских машин для сафари, правкой кузова молотком явно не брезговали. На тела оставшихся боевиков я даже смотреть не стал, в них на этот раз не было ничего интересного. Снаряжение и оружие меня не интересовали, а вот Кирилл, наоборот, очень даже увлекся. «Секунду, зафиксируй», — попросил он подольше посмотреть на вражеских бойцов. «Готово. Не наши?» — поинтересовался подоспевший Владимир. «В смысле, не тот отряд, что ушел раньше нас?» «Нет», — утвердительно отозвался Кирилл. «Проверяю лица по базам, пока что данных нет, но уверен, что это местные». «Уверен», — уточнил я. «По нашим спискам я уже прошелся, и среди них таких не имеется». «Потом скажешь», — перебил его Воронков. «Сейчас немного не до этого». И он тут же исчез из виду, скрывшись за одним из внедорожников. Я поспешил проделать то же самое и, лишь затихнув, услышал шаги. Кто-то возвращался с подземного паркинга. «Ну и хер ли мы сюда приперлись, а?» — недовольно бубнил один. «Толку-то? Ты чё, так и не понял, Димыч?» — прохрипел второй. «Скажите мне, что я не один слышу», — простонал Кириллу. «В Питере, да чтобы вот так говорить». К счастью, не пришлось просить его заткнуться, так как слышали спеца только мы. Но говор был неприятен даже мне, хотя я крайне лояльно относился ко всем проявлениям простоты в обществе. «Не понял», — полувопросительно уточнил первый. «Слушок прошел, что там припасы есть, люди прячутся. А где есть люди, там можно чем-нибудь поживиться. А кто сказал? Неважно. Идем за фрезой, та штука, которую мы взяли, подходит только для бетона. А Руслан сказал, что если стоянка рухнет, то он прикончит всех, кто в этом виноват». «О, вот же, что, наших грохнули». Я рискнул высунуться, прицелился и, пока парочка идиотов находилась в полном замешательстве, без раздумий всадил одному пулю промеж глаз, и тут же перевел оружие на второго, одновременно с этим приложив палец к губам. Подойдя чуть ближе, я заметил, что тот косится в сторону. За моей спиной из-за укрытия вышел Владимир и встал рядом. «Надо поговорить». Я схватил незадачливого вояку за воротник и отволок его в сторону. «Еще одно тело на виду погоды не сделает, если мы вовремя получим всю нужную нам информацию». «А, вы кто?» — испуганно начал милить вояка. Одетый в теплую форму, он мог бы походить на нормального военного, если бы, во-первых, она была ему по размеру, а во-вторых, он бы не трясся от страха. Ростом чуть ниже меня, подогнув колени, он стал еще меньше. Неудивительно, что пара рослых вооруженных парней вызывала в нем такой ужас. «Кто вы такие и что вы здесь делаете?» Сделав упор на «вы», спросил я. «Ну мы, давай сломаем ему что-нибудь», с напускной кровожадностью спросил Владимир. «Он сознание потеряет еще, пожалуй», вполне серьезно отозвался я, но на всякий случай заломил ему палец. «Но я могу и передумать». «Отвечай, мы просто выживаем». Оперативно нашелся дрожащий боец. «Кем был раньше?» «Механик». «И пошел убивать людей?» «Убивать?» «Нет, мы не убиваем». Чуть не в голос завыл парень. «Эй, потише, а то всю округу на уши поднимешь». Я предупреждающе заломил палец чуть дальше, но от этого наш пленник не заткнулся. Палец зловеще хрустнул. «Вот пристрелить его на месте, пока человек держит в руках оружие, никаких вопросов. Пытать безоружного, уже другой разговор, не слишком для меня приятный. Не убиваем мы», продолжил он, «стоило мне немного ослабить нажим. Просто собираем провианты, всякие припасы, чтобы протянуть побольше, а свалить отсюда не пробовали». «Нет, никто не хочет», почти жалобно продолжил парень. «Не убивайте меня, пожалуйста. Связи у нас нет вовсе, я никому ничего не скажу». Зря он это сказал. Связанный, с кляпом во рту, он рухнул на заднее сиденье одного из внедорожников. Воронков небрежно швырнул его внутрь. К счастью, пока мы вели просветительские беседы, со стоянки никто не вышел. Вроде бы как он и не соврал, пока никто не собирался стрелять, ответил на немой вопрос Владимир. Но уж лучше поберечься и не рисковать без нужды. Рисковать? Там целая банда вооруженных ублюдков, которые пришли фактически разгромить базу выживших, забрать припасы. Но, быть может, не тронуть людей, предположил Владимир. Прислушайся, стрельбы нет, из-за закрытой двери стрелять никто и не будет. Но эти, если ты забыл вдруг, шли за фрезой вырезать дверь, и уж тогда те, кто находится по другую сторону двери, уж никак не остались в стороне и стали бы защищать свое имущество. Кто из нападающих вспомнит о явно обманчивых принципах? Я кивнул в сторону парня во внедорожнике. Мы можем здесь стоять и ждать, пока появятся еще люди снизу, чтобы взять фрезу. Это будет тактически круто, но оставшиеся внизу рано или поздно решать прорваться наверх, и тогда тупо задавит нас числом. Либо не выдержат и рванут дверь, несмотря на риск обрушения. Тогда мы лишимся базы и ближайших припасов, а заодно погибнет несколько десятков человек. Закончил? Коротко спросил Воронков, когда я шумно вдохнул. Да, вообще ты прав, но рвануть вниз сейчас мы не можем тоже. Понимаю, защитники пока еще не защищаются, и все же четверых мы положили. Пятерых, поправил я сам себя, и еще один пленный. Да, начав сейчас, мы все равно ничего не добьемся. Тот же риск, так что лучше подождать. Должно быть, подобные тактические приемы начисто стерлись из моей памяти. Я считал, что раз уж мы пошли в атаку, то дело надо доводить до конца. А сейчас мы ждали и рисковали. Либо могли пойти вперед и рискнуть ничуть не меньше. Уж лучше бы сам Королев отдал приказ. «Прикроешь?» – попросил Воронков и принялся убирать тела, оттаскивая их за внедорожники. К счастью, один из них почти не кровил, да и следов не оставил. Лишь немного снега сверху и пятно крови оказалось полностью скрытым. С другими оказалось чуть сложнее, но Воронков постарался как можно тише, чтобы не грохотать железными креплениями, сместить прожектора, чтобы создать тень. За все время наших манипуляций никто не обратил внимания на всю деятельность, что позволило Воронкову еще и снять форму с разгрузками с пары человек. «Пальто долой», — приказал он. «Эти тоже не пойми в чем, сойдем за своих издалека. Получим преимущество, иногда нужно просто подождать, а начнут стрелять, ближе зайдем, как подкрепление, и перестреляем всех». «Угу, отличный план», я спрятал пистолет и поднял черный калашников. «Не замерзнуть бы теперь, а то на холоде сядут все мои батарейки и будет полный финиш». Я встал на место, указанное Воронковым. Отыграть роль охранник несложно, зыркой по сторонам, да и все, особенно с учетом, что никого рядом нет. Наверняка еще пара минут у нас имелось. Боевики внизу ждут своих собратьев по оружию, чтобы те принесли им инструмент быстро и безопасно вскрыть защитную дверь в убежище. Вероятно, это такой же большой и тяжелый инструмент, как и бетонолом, иначе бы уже кто-то пришел на подмогу. «Парни, у меня для вас неприятные новости. Кирюх, ты с другими и не появляешься. Говори», — попросил Воронков. «Ну, собственно, я проверил по базе. Это все местные, но сборная солянка, натуральных военных среди них нет». «Натуральных?» – уточнил я. «Ты с терминологией не ошибся, не придирайся. Не всех я смог выявить, Но кого обнаружил, жили в Питере. Все местные, кое-кто с криминальным прошлым, кое-кто нет. Ничего систематического нет. Все разные, но абсолютно нормальные люди. Вы точно не столкнулись с отрядом Ливанова. Это мы и без тебя поняли. Ну и еще это не откровенные дикари, добавил Кириллу. Ты просто сама очевидность, проговорил Воронков у меня в ухе, так как сам находился по другую сторону от внедорожников. Это мы и так поняли. Но я еще проверил тех, с кем вы пересеклись в самом начале. Так, и, ну, там у обоих проблемы. С законом, фыркнул я. Мне кажется, здесь это не проблема, если закона нет. Нет-нет, один на учете у психиатра был, другой у нарколога. Классно. И что это значит? Странное совпадение и ничего больше. Согласитесь, ребят, что два вооруженных бандита со справками, это не совсем нормально. Ага, ответил я, и не думая озадачиваться, как того явно хотел Кириллу. Скажи еще, что кто-то специально отбирает ненормальных в свои бандитские отряды. После людоедов тебя ничего не должно смущать. Вот, что я думаю. А остальное прими к сведению. Может быть, у вас на районе действует не одна банда. Радовать людей совсем не твое, вступил Володя. Да где вас черти носит? В разговорах с Кириллом мы едва не пропустили человека, которого отправили поторопить искателей фрезы. Ну что, взяли? Нет, я энергично помотал головой и показал вокруг, где наши. Отвлечение внимания удалось на славу. Мужчина в теплой шапке смутился, нервно почесал бороду, а потом внезапно посмотрел в сторону. А это еще кто? Я прислушался. Издалека до нас донесся рев двигателей. Не шум, а рев, а местами будто даже и вой. Что за? Я даже не выдержал и высунулся из-за патриота, который служил мне прикрытием. По улице, взметая снег и виляя задами, неслось несколько древних легковушек. «Я бы предложил вам свалить, парни», — заговорил Кириллу, и я едва сдержался, чтобы не ответить ему, иначе выдал бы нас с потрохами. «Но теперь вам точно нельзя оставить людей в беде. Что стоим, дурни?» Мужчина в шапке метнулся за мое прикрытие и посмотрел мне прямо в лицо. «Валите их, стоп! А вы кто еще такие?» Глава 20. Ответить мне уже было некому. Град пуль дробно вдарил по корпусу внедорожника. Некоторые прошили его насквозь, другие разбили стекла. Для мужчины в шапке хватило одной, что попало рядом с глазом. Прикрытие, мать его, во всех смыслах бесполезное занятие. От такой атаки проще спрятаться, чем пытаться отбиться, и я просто дал деру, насколько мне это позволяла армейская куртка. Я упал на асфальт, припорошенный снегом, и по-пластунски забрался под соседний патриот, а потом, ухватившись за колесо, протащил себя под машиной и поднялся рядом с Воронковым. «Все плохо», только и успел проговорить он, помогая мне подняться. «Надо валить, кого?» — уточнил я. «Никого, а куда?» Он осторожно высунулся из-за корпуса автомобиля. «Грохнули, а где остальные?» «Еще тело». «Ха, да мы тут не первые», — донеслись громкие голоса, разбавленные грохочущей музыкой. «Что за дебилы?» – почти шепотом спросил я, сжимая в левой руке автомат, а правую машинально сунув за отворот армейской куртки, чтобы достать пистолет. Хотя в нашей ситуации не помешал бы и гранатомет. «У вас под носом были местные милитаристы, а это уже просто шпана», – кратко ответил Кириллу. «Судя по звукам, машин 5 или 6 к вам прибыло». «Да что ты, я уже вовсю смотрел, где будет удобнее скрыться, но рядом не было ничего». Кроме все тех же полуразрушенных домов, где Володя снял пару вояк прикрытия, сам Воронков готовился скрыться в развалинах. Переглянувшись, мы молча пришли к общему решению, что отстреливаться бесполезно. Пока шпана не добралась до нас, а прожектора светили им в лица, мы спешно пересекли улицу, прыгнули в первый попавшийся оконный проем, стараясь тут же подняться повыше. Битое стекло, мусор и сломанная мебель мешались, но мы спешили изо всех сил, несмотря на вовремя прихваченные рюкзаки. Бросать дрон никто не собирался. «Что дальше?» – спросил я, когда стал реально говорить нормальным голосом. «Я не хочу ввязываться в это», – Воронков ткнул пальцем вниз с высоты 2-го этажа, забраться выше не было никакой возможности. «Нас двое, а там по 1,5 десятка бойцов с каждой стороны, которые перебьют друг друга, и потом возьмутся за нормальных людей». «Нормальных, думаешь, здесь еще остались нормальные?» Вздохнул напарник. «Думаю, да, не тот, что у них за главного, это уж точно», ответил я и услышал, как фыркнул Кириллу. «С вашими рассуждениями, у вас не то что задание, а турпоход какой-то. Как-то в первый раз по развалинам города гуляем, «Знаешь ли», — довольно агрессивно ответил Владимир, как и я, недовольный ситуацией. «Только что планировали одно, переключились, и снова все поменялось. Ну что за день такой, точнее, уже вечер. Представить бы к вам капитана». Что дальше говорил Кириллу, я уже не расслышал, да и не очень интересно было, потому что крики с улицы целиком завладели моим вниманием, и впервые я глянул на происходящее не просто со стороны, а еще и сверху, оценив стратегически ситуацию на поле боя. Подземный паркинг даже с первого взгляда выглядел хорошим укрытием, не идеальным, но вполне себе, бетонный забор с воротами и единственным проломом несложно оборонять. Перед воротами скопление внедорожников, которые блокировали въезд. Они оставляли достаточно места, чтобы без труда пройти вдвоем, но даже на малолитражке между ними не протиснуться. К местным милитаристам вопросов не было. Шпана оставила пяток машин в стороне, в нескольких метрах дальше по улице, но бросила бессистемно, точно половина транспорта у них была на летней резине. Один из автомобилей, 14-й на вид, вообще стоял поперек проезжей части. Встав рядом с оконным проемом, я продолжил наблюдать, собирая материал для Кирилла. Воронков делал то же самое, не говоря ни слова. Я понимал, что ему хочется отсюда свалить побыстрее. Я и сам был бы рад убежать, однако в борьбе военных и людей из убежища, я был на стороне мирных. В случае, если бы напрямую схватились вояки и шпана на отечественном автопроме, я бы выбрал вояк, хотя мы только что убавили их и без того небольшой отряд на четверть. Оставалось надеяться, что до трехсторонней схватки дело не дойдет. Вариант остаться в стороне полностью я даже не рассматривал, а появление бандитов и вовсе было благом, по-своему, разумеется. Убитых можно спокойно свалить на них. Кирюх, помолчи. Теперь уже Владимир успокоил нашего спеца, который, пока я наблюдал, выпав из монолога, продолжал наседать на этот раз с непрошенными советами. Отчего-то мне показалось, что его нынешнее поведение не совсем в его стиле. Еще раз переглянувшись с напарником и поймав его недоуменный взгляд, я лишь убедился в этом и продолжил наблюдение. Шпаны было гораздо больше, чем военных. Минимум вдвое, я насчитал не меньше 20 человек, без формы, без опознавательных знаков, в разномастных куртках, черных, белых, ярких, кто что нашел в опустевших магазинах, то и надел. Я прикинул, что хороших мишеней было много, а идеальных еще больше. Кто-то тут уже до нас порезвился, ха, проорал один на всю улицу так, что даже эхо появилось. Смотри-ка, вояк перестреляли, ха-ха, так им и надо, а мы и остальных добьем. Сколько их тут? Одна, две, три пфф, громко зафыркал другой, в куртке кирпичного цвета, хлопнув дверью от ближайшего к нему внедорожника. А тут еще тело. Так, он расстегнул куртку и расчехлил пистолет-пулемет, а потом высоко поднял руку с оружием вверх. Все затихли, и почти сразу же музыка из машин стала звучать не так яростно. Отлично, главный нарисовался. И кто тут есть еще? А, со всей мочи завопил он. Я уже ожидал, что он пустит очередь по стенам, но, к счастью, капля благоразумия в нем еще осталась. К нему подошли еще несколько человек, крики затихли, музыка же наоборот стала чуть громче, и среди развалин басы звучали скорее мрачно, чем ободряюще. Никакой дискотекой не пахло. Точно-точно, да, тема. Раздались голоса от группы, а потом кто-то свистнул, и из машин высыпали все остальные. С удивлением я заметил там еще и девушек, которых выделяли длинные хвосты до лопаток. Жесткость не определяется полом, пожалуй. Похоже, шпана решила выманить со стоянки всех, кто там укрылся, пользуясь численным преимуществом. Сперва это были крики, шум, раз на стрельбу никто не вышел. Потом, сдуру или уверовав в собственное могущество, или еще во что-нибудь, несколько человек рискнули спуститься вниз. «Идиоты», — подал голос притихший Кириллу. «А вы чего? А мы подождем, пока ситуация прояснится», — ответил Володя. «Идиоты», — повторил техник, — «здесь заварушка не для вас двоих сейчас начнется. Мы все порешаем», — спокойно ответил я, уговаривая не только Кирилла, но еще и себя. «Как порешать ситуацию при текущем раскладе, когда в самом плохом случае против нас могут обернуться и десяток военных, и 20 бандитов, и еще столько же мирных, пусть и невооруженных людей? Я надеялся на лучшее. Приняв сторону наиболее адекватных и доступных, то есть военных, избавиться от бандитов, а потом с оставшимися прояснить ситуацию по факту. Не убивать же всех без разбору. Город и так потерял 99% всех жителей, к чему усугублять? Я и так спокоен, друг», — как-то слишком нервно отозвался Кириллу. «Но вот по ситуации, которая у вас не улучшается, кое-кто будет очень недоволен. Нам регулярно мешают. Нашей вины нет. Отстань уже со своими предупреждениями». Из глубин стоянки застрекотал пулемет, раздалось несколько очередей, с каждым разом все ближе к выходу. Почти не слышны были крики, но, когда все стихло, на поверхность никто не выбрался. Военные не были дураками, высовываться под беглый огонь численно превосходящего противника не собирались. На пробу выкатилась пара гранат, рванувших белыми шарами разлетающегося снега. Они не докатились до противника приличное расстояние и тем самым внедорожники остались в безопасности. Все же, внутри одного из них лежало мое пальто. Шпана в ответ обстреляла спуск, но ни в кого не попала. Сами же они не имели ни единой гранаты, в чем я ничуть не сомневался. Но зато, пошарив по внедорожникам, обнаружили дымовые шашки. «Пацаны, ой-ой, погнали!» Звякнуло чекой, три шашки разом покатились вниз по спуску на стоянку. «Это уже становится интересно», — забормотал Кириллу. «Штурмовые отряды местной гопоты». «И не говори», — фыркнул я. «Воякам придется выйти, иначе они там задохнутся». «Их перестреляют», — присоединился Владимир. «Нам проще. Мы все равно должны вмешаться. Ты видишь, в этом месте вдвоем мы не вытянем. Мы почти целый день убили на поиски дрона. Теперь нам бы не помешало заняться делом, но опять мешают». «Да, я не поддерживаю бубнеж Кирилла по этому поводу, но мне нравится медлительность нашего процесса. Слишком уж впереед», — раздался вопль с улицы. «А вы прикрывайте тылы, мало ли что». И приличная толпа рванула вперед. «Ты же понимаешь, что стрелять вверх они будут как раз по уровню второго-третьего этажа», — прикинул я наше положение, о чем и поспешил сообщить Володе. «Надо вниз». «Твою ж точно», — спохватился он, а я задержался на секунду, чтобы вовремя заметить, как оставшиеся в тылах парни принялись вовсю шарить по внедорожникам. Один из них вытащил пальто. «Вот сука», — пробормотал я и уже привычным движением сиганул в окно. В темноте мой полет остался незамеченным, несмотря на то, что армейская куртка выделялась на фоне развалин с зияющими квадратами проломленных окон. Тяжелый автомат я оставил там же, где и приземлился, слишком тяжелый и слишком громкий. Больше, чем для моего прикрытия, ныне бесполезного, он не подходил. Совершенно. Парень уже разворачивал пальто, когда заметил, что снял его с тела замотанного милитари, того самого, которого мы с Кляпом уложили на заднее сиденье внедорожника. Да тут, договорить я ему не дал, постаравшись выстрелить выше воротника пальто, которое тут же саваном прикрыло труп. Пистолет сработал почти бесшумно. Из-за внедорожника с другой стороны высунулся подозрительно молодой парнишка, но тут же схлопотал пулю, дернулся, и следом ушла вторая. Пора бы и боезапас проверить, но я прикинул, что за все время высадил не больше десятка пуль, так что перезаряжаться был не резон. Связанный боец дернулся, но я захлопнул дверь автомобиля перед его носом и наклонился подобрать пальто. За спиной грохнула винтовка, потом другой и третий. Я даже оборачиваться не стал. Знал я этот звук, выучил за последние дни, как Владимир устраняет врагов. И этот звук внушал спокойствие. Я быстро скинул неудобную куртку и накинул пальто. Пусть мрачно и уже не слишком чисто, но вполне сойдет. За те короткие мгновения, что прошли с моего прыжка вниз до этого момента, не стихала перестрелка перед парковкой. Нижний ярус затянуло дымом, но бойцам хватило пространства с чистым воздухом почти у самого спуска, чтобы яростно отбиваться от местной шпаны. Те вполне могли бы взять числом, но я решил не мешкать. Атаки с тыла никто не ожидал, а в пылу яростной схватки мы ворвались, почти не прикрываясь, только лишь встали по разные стороны проема и, взяв на себя примерно поровну целей, открыли огонь. Мы почти не договаривались, а просто действовали так, что один не мешал другому. Шпана и так пострадала из-за ответной стрельбы, но мы действовали точнее и всего лишь несколько метких выстрелов быстро уполовинили численность противника. «Вперед, ребята!» – заорал кто-то внизу, и на оставшихся дружно выскочили, не переставая стрелять всего лишь четверо. Мы прошли через проем, одновременно с этим подстрелив еще парочку тут же бросившихся бежать парней. Гопники разбегались, кто куда, почти не отстреливаясь. Раненые же отбрасывали оружие подальше, насколько это позволяло их состояние, и тут же закладывали руки за спину или за голову. Натуральная гопота.